Обе створки двери кабинета распахнулись. На пороге появился кряжистый мужик с иссеченным крупными морщинами нестарым лицом в камуфляже с погонами генерал-лейтенанта. Из-за его плеча настороженно выглядывал адъютант. Мы вытянулись по стойке смирно. Он с интересом оглядел нас, спросил адъютанта: «Эти, что ли?» «Так точно, они!» «Капитан спецназа Пастухов», — представился я. «А что, капитан Пастухов, ты и вправду грозился вышибить мозги моему адъютанту?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант!» «И вышиб бы?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант!» «А не врешь?» «Никак нет, товарищ генерал-лейтенант!» «Что ж, дело у тебя, похоже, действительно государственной важности. Ну, заходите!» Он посторонился, пропуская нас в кабинет. В прошлом это была, наверное, учительская или кабинет директора школы. И мебель здесь осталась старая, школьная. Только на стенах висели не географические карты и анатомические атласы, а подробные планы и схемы театра военных действий. Адъютант задернул их черной шторкой. «Докладывай», — приказал командующий, усаживаясь на хлипкий учительский стул. Я кивнул на адъютанта. «Пусть он уйдет». «Не доверяешь?» «Нет». «Очень интересно». «Выйди», — приказал он адъютанту. Когда за ним закрылись двери, док по моему знаку выложил из сумки на стол фотографии, пленки и видеокамеру. Командующий стал внимательно рассматривать снимки один за другим, а я старался по выражению его лица понять, в курсе он или нет. Если в курсе, нам всем кранты. От снимка к снимку он хмурился все больше и больше. Отложив последнюю фотографию, он спросил, что это. Не ответив, я перемотал в видеокамере пленку на самое начало и включил воспроизведение. Командарм так и впился глазами в экран монитора. Запись длилась минут 20. Когда пленка кончилась, я выключил камеру. «Докладывай, капитан, со всеми подробностями». «Не знал», — понял я, и у меня чуть отлегло от сердца. Командарм слушал, не перебивая. Только когда я упомянул генерал-майора Жеребцова, он жестом остановил меня и приказал адъютанту немедленно разыскать Жеребцова и доставить к нему. «Продолжай, капитан». Второй раз он прервал меня, когда я привел слова дока о том, что ему рассказал его знакомый из лаборатории по опознанию трупов. «Соедините меня с начальником спецлаборатории номер 124», — бросил он в трубку, дождавшись ответа, спросил. «К вам поступали трупы с удаленной роговицей глаз, с вырезанными железами, обескровленные?» «С какого времени?» «Как часто?» «Это были наши солдаты?» «Спасибо, все». Как раз в ту минуту, когда я закончил доклад, в кабинет сунулся адъютант. «Жеребцов прибыл. Давай его сюда». В кабинет бодро вошел Жеребцов. Левое ухо его закрывал внушительных размеров марлевый тампон, прилепленный лейкопластырем. «Товарищ генерал-лейтенант, генерал-майор Жеребцов, по вашему приказанию...» Тут он увидел нас, и челюсть у него так и отвисла. «Прибыл!» — еле выдавил он из себя. «Вольно. Что у тебя с ухом?» «В меня стрелял капитан Пастухов». «В самом деле?» — повернулся ко мне командующий. «Так точно, товарищ генерал-лейтенант». «Зачем?» «Чтобы убить», — ответил вместо меня Жеребцов. «Почему же не убил?» «Не попал, товарищ генерал-лейтенант». «Странные дела. Что это у нас за спецназ такой? Со скольки метров он в тебя стрелял?» «Примерно с 6». «С 6?» Он повернулся ко мне. «Сколько ты на стрельбах выбиваешь?» 100 из 100. «Из какого оружия?» «Из любого». «С какого расстояния?» «С любого». «Из какого положения?» «Из любого». «Из 6 метров в него не попал?» «Почему не попал?» — сказал я. «Как раз попал». «Ладно. А теперь иди сюда, Жеребцов», — приказал командующий и разложил на столе снимки. «Знаешь, что это такое?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант». «Твоя работа?» «Я выполнял приказ, товарищ генерал-лейтенант». «Чей?» «Я не могу говорить об этом при посторонних». «Почему я ничего обо всем этом не знал?» «Я не могу говорить об этом при посторонних», — повторил Жеребцов. «Выйди и жди». Жеребцов, пятясь, вышел. Командующий встал из-за стола и заходил вдоль своего кабинета. От стены до стены было метров 7. За это время он успевал произнести примерно 5 или 6 фраз, включая междометия. И, честно скажу, такого черного мата я никогда в жизни не слышал. Даже не подозревал, что такое существует. Правда, в армии я всего 6 лет, а он лет на 20, а то и на 30 больше. Или у них в Академии Генштаба такой спецкурс читают? Только на 5-м или 6-м витке генерал-лейтенант начал слегка повторяться. Видимо, он и сам это почувствовал, поэтому вернулся к столу и долго сидел, закрыв лицо руками. Потом сказал: «Иди, капитан, отдыхай. И вы, ребята, тоже. Дальше я уж сам этим делом займусь. Только никому об этом ни слова, понимаете, надеюсь?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант», — ответил я за всех. Вернувшись в часть, мы сгоняли артиста за бутылкой. Это у него в любой ситуации хорошо получалось. И помянули Тимоху, бывшего каскадера Мосфильма, лейтенанта Тимофея Варпаховского. Светлая ему память.